«Лично я, ваша светлость, ничего не думаю», — сказала миледи. «Я привожу факт, вот и все. Я говорю только, что если бы я была мадемуазелью де Монпансье или королевой Марии Медичи, то принимала бы меньше предосторожностей, чем я принимаю теперь, будучи просто леди Клярик». «Вы правы», — согласился Ришелье. «Так чего же вы хотели бы?» «Я хотела бы получить приказ, который заранее подтверждал бы все, что я сочту нужным сделать для блага Франции. Но сначала надо найти такую женщину, которая, как я сказал, желала бы отомстить герцогу». «Она найдена», — сказала миледи. «Затем надо найти того презренного фанатика, который послужит орудием божественного правосудия». «Он найдется». «Вот тогда и настанет время получить тот приказ, о котором вы сейчас спросили». «Вы правы, ваше высокопреосвященство», — произнесла миледи. «И я ошиблась, полагая, что поручение, которым вы меня удостаиваете, не ограничивается тем, к чему оно сводится в действительности. Итак, я должна доложить его светлости, что вам известны все подробности относительно того переодевания, с помощью которого ему удалось подойти к королеве на маскараде, устроенном супругой конетабля, что у вас есть доказательства состоявшегося в Лувре свидания королевы с итальянским астрологом, который был никто иной, как герцог Бекингем, что вы велели сочинить небольшой занимательный роман на тему о похождении в Амьене с планом сада, где оно разыгралось, и с портретами его участников, что Монтегю в Бастилии, что пытка может принудить его сказать о том, что он помнит, и даже о том, что он, возможно, позабыл. И, наконец, что к вам в руки попало письмо госпожи де Шеврес, найденное в квартире его светлости и порочащее не только ту особу, которая его написала, но и ту, от имени которой она написана. Затем, если герцог, несмотря на все это, по-прежнему будет упорствовать, то поскольку мое поручение ограничивается тем, что я перечислила, мне остается только молить Бога, чтобы он совершил какое-нибудь чудо, которое спасет Францию. Все это так, ваше высокопреосвященство. И больше мне ничего не надо делать. Да, так, сухо подтвердил кардинал. А теперь, продолжала миледи, словно не замечая, что кардинал Ришелье заговорил с ней другим тоном. Теперь, когда я получила указания вашего высокопреосвященства, касающиеся ваших врагов, не разрешите ли вы мне сказать вам два слова о моих? Так у вас есть враги? Да, ваша светлость. Враги, против которых вы должны всеми способами поддержать меня, потому что я приобрела их на службе вашему высокопреосвященству. Кто они? Во-первых, некая мелкая интриганка Бонасье. Она в Мантской тюрьме. Вернее, она была там, — возразила миледи. Но королева получила от короля приказ, с помощью которого она перевела ее в монастырь. В монастырь? Да, в монастырь. В какой? Не знаю. Это хранится в строгой тайне. Я узнаю эту тайну. И вы скажете мне, ваше высокопреосвященство, в каком монастыре эта женщина? Я не вижу к этому препятствий. Хорошо. Но у меня есть другой враг, гораздо более опасный, чем это ничтожное Бонасье. Кто? Ее любовник. Как его зовут? О, ваше высокопреосвященство его хорошо знает, вскричала миледи в порыве гнева. Это наш с вами злой гений. Тот самый человек, благодаря которому мушкетеры короля одержали победу в стычке с гвардейцами вашего высокопреосвященства. Тот самый, который нанес три удара шпагой вашему гонцу де Варду и расстроил все дело с алмазными подвесками. Это тот, наконец, кто, узнав, что я похитила госпожу Бонасье, поклялся убить меня, а? Протянул кардинал. Я знаю, о ком вы говорите. Я говорю об этом негодяе Д'Артаньяне. Он смельчак. Поэтому-то и следует его опасаться. Надо бы иметь доказательства его тайных сношений с Бекингемом.